431. Почему можно говорить, не повторяясь, о явлении слияния сознания? Потому что ступени этого слияния весьма различны, и каждое новое является углублением и расширением старой. При приближении к фокусу света напряжение луча усиливается. Так приближение означает усиление напряжения. Усиливает частота и степень колебаний сознания, пока не достигнет оно напряжения огненного и не станет само огненным. Изживается сознанием неподвижность земная, рефлекторность водной стихии, неустойчивость и колебания воздуха, и ассимилируется напряженность пламени. Стихии побеждаются в сознании по ступеням, выражающим их сущность в той или иной мере или их сочетанием. Вездесущие стихии огня наивысшие. Сознание, утвердившее свойства пламени, становится пламенно-звучащим, то есть способным созвучать огню напряжение ауры владыки. Чтобы достичь этого, сознание возвышается, поднимается, напрягает свои огни до степени созвучия сознанием учителя-ведущего. Отсюда необходимейшие условия устремления напряженного, восприимчивости острой, зоркости настороженной и общего состояния напряженности всего организма. Организм должен быть доведен до такого состояния, когда он всегда в напряжении и начеку. Все струны арфы духа должны быть натянуты, то есть напряжены, тогда они могут звучать. Одурь безделья и инертности — явление незнакомое и недопустимое в ученике. Нужно полюбить состояние постоянного предела напрягающего. Не проклятие это, но благословение и путь кратчайший к владыке. Состояние суетливого беспокойства и мелкой занятости надо превратить в рабочее состояние постоянного, огненного, напряженного спокойствия. Напряжение не есть состояние суетного беспокойства, но именно напряжение спокойствия или спокойствие напряженное. Сила напряженного спокойствия родит чудеснейшие огни духа, сияющие красотой и дающие отложение светозарных кристаллов в сущности микрокосма человеческого. Суетливое беспокойство дает мелкие грязные вспышки, перебегающие, быстро тухнущие, лишенные силы, но прекрасно ровно горящее пламя спокойствия напряженного. И чем оно сильнее, величественнее и невозмутимее, тем ближе подходит и приближается оно к царственному спокойствию владыки. Качества духа должны быть усиливаемы и напрягаемы беспредельно, дабы мог дух огнями своими приблизиться и войти в созвучие с огненной аурой владыки пламени. В ступени обычного обывательского существования разве можно приблизиться к носителю огня и зазвучать с ним в созвучии? Сетование на беспокойство и удары жизни, не вызывающие явления спокойствия неколебимого, есть удел малого сознания. Надо полюбить непрерывные и непрекращающиеся удары жизни, рождающие чувство огненной мощи и спокойствия. Это сила, венчающая достижение духа. Гениальные вожди в спокойствии, напряженнейшем вихре событий, являли силу свою. Подвиги в величии и спокойствии совершаются. Явить величие и спокойствие на гребне грозной волны событий земных будет деянием подвига, достойного великого духа. Величие духа в подвиге утверждается. Напряжение спокойствия на вершине беспокойств человеческих есть уже подвиг, преддверие деяний великих. Тайна спокойствия есть тайна огнем овладения и победы над огненной стихией.